Topic 8. Difficulties. Тема восьмая. Затруднения. I have a problem. Could you help me? I have a problem. Could you help me? У меня проблема. Вы не могли бы мне помочь? My suitcase hasn't arrived. My suitcase hasn't arrived. Мой чемодан не прибыл. I've come from St. Petersburg. I've come from St. Petersburg. Я еду из Санкт-Петербурга. Here's my ticket. Here's my ticket. Вот мой билет. Do you have any news about my suitcase? Do you have any news about my suitcase? У вас есть новости по поводу моего чемодана? I cannot find my car. I cannot find my car. Я не могу найти свою машину. It was parked in Cleveland Street. It was parked in Cleveland Street. Она была припаркована на Кливленд-стрит. My bag with documents and money has been stolen. My bag with documents and money has been stolen. У меня украли сумочку с документами и деньгами. I left my folder in the taxi. I left my folder in the taxi. Я забыл в такси свою папку. I have a headache. I have a headache. У меня болит голова. I have a fever. I feel ill. I have a fever. I feel ill. У меня высокая температура. Я плохо себя чувствую. I missed the 5:05 p.m. train to London. I missed the 5:05 p.m. train to London. Я опоздал на поезд в 17:05 на Лондон. What time is the next train? What time is the next train? Во сколько отправляется следующий? I missed the EasyJet flight to Belfast. I missed the EasyJet flight to Belfast. Мне не удалось попасть на рейс EasyJet в Белфаст. Are there seats on the next flight? Are there seats on the next flight? Есть ли места на ближайшие рейсы? What time? What time? Во сколько? Could you put my name in the waiting list? Could you put my name in the waiting list? Вы не могли бы вписать мое имя в лист ожидания? And now we translate. А теперь переведем.